Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. Четвертая серия. Ты о чем задумался, Кирилл? Ты смотрел какие-нибудь бумаги? Бумаги в кабинете, я тебе потом покажу. Ты все оставила на месте? А что, должна была все спрятать? От тети Нины с Сережкой, от мамы с папой? От того, кто убил твою бабушку. Кирилл, этого не может быть. Тогда поехали в Дублин, мы еще успеем. Самолет завтра утром. Визу я тебе сделаю за час. Я забрала ее дневник, он в столе, ты можешь его посмотреть, там ничего нет особенного. Она всегда вела дневник, считала, что это признак дисциплины ума. Ничего такого она в нем не писала, что сделала за день, с кем встречалась, что купила, тоненькие тетрадочки по тетрадочке на каждый месяц. В Новый год она их торжественно сжигала в камине, чтобы начать все сначала. Ну? Дней за 8 до того, как она умерла, она записала: «Меня очень беспокоит Настя, Сережа и Людочка». Настя — это ты. Сережа — твой брат и сын тети Нины. А Людочка кто? Я не знаю. У нас нет никакой Людочки. Никогда не было. А какие-нибудь подруги? Не знаю, Кирилл. На работе у нее была подруга. Эсфирь Модестовна. Они созванивались каждый день, а больше я никого не знаю. Почему ты ее беспокоил? Из-за Киры. Он бабушке очень не нравился. Она нас с ним однажды увидела на Невском, вызвала меня к себе, закатила скандал, сказала, чтобы я и думать о нем не смела. Я слушала, кивала, потом разозлилась, мы сильно поссорились. Она даже говорила, что лишит меня наследства. А ты? Я сказала ей, что она проживет еще 100 лет, и мне ее наследство все равно не достанется. Но она засмеялась и обозвала меня глупой девчонкой. А мне 30 скоро. А про брата что ты знаешь? Сережу она тоже очень любила. Он был вторым в списке. Он часто приезжал, ночевал и даже деньги у нее брал на какие-то книжки. Он арабист. Кто? Арабист. Специалист по арабскому языку и странам Ближнего Востока. Он дипломат? Нет, ученый. Читает там манускрипты, делает всякие научные переводы. Книжку написала «Арабская скоропись». Правда, это не совсем книжка, а такая маленькая брошюрка, но все равно. Кирилл не мог себе представить никакой более бессмысленной работы, чем изучение арабской скорописи. Ладно бы он ее изучал, чтобы торговать саудовской нефтью, но изучать ее просто ради интереса и потом еще написать про эту брошюру казалось ему дикостью. И арабист так беспокоил бабуль, что она записала это в дневнике? У него что, тоже был неудачный роман? Я тебя с ним познакомлю, и ты сам решишь. Я про его романы ничего не знаю. Может, он женщин не любит? Сам ты не любишь. Я люблю. Все, Кирилл, нас ждут. Чашки на белой скатерти, лохматые цветы в пузатой вазе, солнце на чистом плиточном полу, запах кофе и черной смородины. Все, как ни в чем не бывало. Их действительно ждали. Что-то вы так задержались. Мама, они вообще могли до утра не показываться. Их бы все отлично поняли. Садитесь, голубки. Свободные места в разных концах зала. Вы как, переживете? Кофе, сливки, молоко? Нет, спасибо. И тут Кирилл увидел на крыльце щуплого бледного очкарика в подвернутых джинсах. Привет. Вы есть Настихин Кирилл? Кирилл Костромин. Сергей Петровичев, очень приятно. Настюха, как твоя машина? Влад тебе ее сделал? Сделал, Сереж, все нормально, бегает. Эту машину давно пора выбросить на помойку. Я скажу твоему отцу, чтобы он отдал тебе мамину «Волгу». Все равно она сгниет в гараже. Или Дима собирается на ней ездить? Я не знаю, тетя Нина. А на «Волге» я все равно ездить не буду. Это не машина. Моторная лодка на колесах. В прошлом году... Все равно она новее, чем твой Редван. Я не понимаю, почему родители тебе разрешают на нем ездить. Хотя, конечно, твоим родителям дела ни до чего нет. Тетя Нина... Но это же правда. Им некогда. Они у нас деловые очень. Ну, с Юлей все ясно, а вот мой брат меня удивляет всю жизнь. Никогда не думала, что твоей матери удастся так его изменить. Молодым он был совсем другой. Мама, ну успокойся, что с тобой? Да ничего с ней. Просто это была идиотская идея — собираться тут и устраивать семейный отдых на лужайке. Ну, конечно, раз Настеньке надо. Настенька никому вздохнуть не даст. Все по-своему сделает. Так что теперь все должны терпеть и улыбаться. Это... Я никого не заставляла, я просто попросила всех приехать. Только и всего. Да, попросила. Да если бы мы не приехали, то бы целый год в истерике билась. А мы бы все были свиньями. Настенька у нас кремень, скала, вся в бабулю. Я сегодня с утра косил траву. Это такая красота. Чувствуешь себя чудесно. Солнце светит, травой пахнет. Над головой... Небо. А? Над головой небо. Или я ошибаюсь? Нет, это невозможно. Настя, я тебя прошу, отправь своего ухажера обратно в город. Или мы всерьез поссоримся. Надо же, как люди умеют пользоваться чужим несчастьем. А Юля с Димой куда смотрят? Я должна сегодня же поговорить с Димой. Что это еще за беда на нашу голову? Кирилл подмигнул растерянному арабисту, приткнул свою чашку на темный буфет, взял Настю за бока и одним движением пересадил из кресла на широкие перила, лицом к заливу и спиной к семье. Смотри, там какой-то здоровый корабль. Вы не знаете, Сергей, здесь ходят военные корабли? Сторожевики, бывает, ходят. Муся, почему я не могу дозвониться до города? Межгород, наверное, не соединяет, Лена Павловна. Здесь так иногда бывает. Мам, а куда ты звонишь? Настиным родителям, разумеется. Они сейчас приедут, тетя Нил. Ты все им скажешь лично. Только Кирилла я все равно никуда не отпущу. Да я никуда и не собираюсь. Ужин будет в 7 часов. Накройте, пожалуйста, в доме, Мусенька. Здесь вечером противно. Сами накроем. Тетя Нил, вы привезли мясо? Конечно. Оно в раковине на кухне. Так, делаем барбекю. Сереж, доставай барбекюшницу, Свет, ты моешь овощи, а мы с тетей Ниной... Я понятия не имею, где она. В прошлый раз Влад, а в этот раз... В этот раз ты. Тебе поможет молодой человек? Молодой человек поможет. Вечер прибыла еще одна небольшая толпа родственников. Настины родители были странной парой. Дмитрий Павлович – добродушный, разговорчивый толстячок, в меру лысый, в меру румяный, в меру приветливый и всегда готовый к услугам. Его жена, Юлия Витальевна, оказалась сдержанной дамой с прической, явно сделанной в парикмахерской, и в шелковом костюме, который никак не вязался с жаркой воскресной вольницей. Улыбнулась она только, когда увидела Настю. Мам, ну почему вы так долго? Отец поехал по каким-то гаражным делам и опоздал. Все как обычно. Как вы тут? У нас все нормально. Мама, это Кирилл. Добрый день. Здравствуйте. Юля, это неприлично. Мы вас с утра ждем. Что такое-то? Это вечная история. Как какие-то дела, так вас никогда нет. Я целый день пытаюсь вам дозвониться. Дима был в гараже, а я сегодня ездила на работу. Ты видела этого, которого привезла твоя дочь? Мы все в ужасе. Я все слышу. Кирилл. Не обращай внимания, так принято. Когда к даме приезжает кавалер, его принято обсуждать. Он должен всем не нравиться. Это залог успеха. Кирилл, на самом деле они вовсе ничего такого не имеют в виду. Я не понимаю, почему ты должна еще и оправдываться. Юля, нам надо серьезно поговорить. Хорошо, давай поговорим. Только не надо Насте действовать на нервы. Ей и так трудно со всеми нами. Финский залив свинцовой лужей блестел между деревьями. Настя, ее мать, тетка и двоюродная сестрица, живописной и вполне миролюбивой группкой, устремились куда-то внутрь дома, где уже мелькала неутомимая Муся, и откуда сразу же послышался звон посуды, шум льющейся воды и, кажется, даже смех. Сергей во дворе, ожесточенно размахивая картонкой над едва тлеющими углями, пытался приготовить мясо, клубами валил белый, вкусно пахнущий дым. Понятия не имею, как нужно жарить мясо на этой идиотской решетке. По-моему, чем больше я его жарю, тем больше оно сыреет. Это противоречит закону сохранения энергии. Вы физик? Нет. А закон сохранения откуда? Из школы. А в какой школе вы учились? Я учился в интернате на улице Савушкина. Это ведь специализированная школа, если я не ошибаюсь. Да, исключительно специализированная. В смысле, для талантливых, а не для даунов. Я это имел в виду. Значит, вы все-таки физик? Нет, и все-таки я не физик. Наше мясо не сгорит? Да оно даже не жарится. Наверное, его нужно куда-то сложить и нажечь еще углей. Я иду за миской. Слушали четвертую серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Елена Стародуб, Влада Машарова, Галина Исхакова, Екатерина Александрушкина, Александр Быков, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.